Всем здорово, утурался из плена Армена наконец. Теперь будем писать пранки чаще. Но это будет зависеть также от вас, от вашей активности. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Не забывайте присылать интересных жертв и идей для пранка. Вскоре сделаем свой номер. Будет все гораздо веселее и интересней. До связи, ждите новых пранков.